Глава вторая. Конечно, я принялась возражать. Мужчины смотрели на меня, как на дурочку, оспаривающую то, что им известно наверняка. Обычно способности Грегора распространялись только на людей, поскольку мысленный контроль вампиров и гулей не допускал такого способа похищений. Но я была полукровкой, а значит, трюк Грегора мог сработать и со мной. «Погодите, вот я расскажу дядюшке о вампире, который может такое проделывать. То-то он обосрется». «Грегор попытается сойтись с тобой во сне», — предупредил Минчарес на прощание. «Разумнее всего будет вовсе не слушать его и постараться поскорее проснуться». «Можешь поспорить на свою задницу», — пробормотала я. «Кстати, а при чем тут Париж? Судя по тому, что вы сказали, Париж как будто имеет особое значение». «Грегор француз», — ответил Минчарес. «Ты выбрала город, где он прожил 9 веков. Сомневаюсь, что это совпадение». Я ощетинилась. «На что это вы намекаете?» «Это очевидно». Кости чуть не волок меня за локоть к живописному шале, полускрытому вьющимся плющом. «Это Грегор велел тебе отправиться сюда». Нас встретила очаровательная французская пара вампиров, обратившихся к нам на крыльце со словами непонятного для меня приветствия. Костя ответил тоже на французском, звучавшем в его устах как родной. «Ты мне не говорил, что знаешь французский», — прошептала я. «А ты мне не говорила, что твои сны повторяются», — по-английски огрызнулся он. Он все еще злился. Я вздохнула. Хоть пара мирных недель нам выдалась. Представления совершались на английском. Нашими хозяевами в Париже были Соня и ее муж Ноэль. «Вы женаты?» — выпалила я и покраснела. Не то чтобы я удивилась, просто... «Просто вы первая супружеская пара вампиров, с которой она встречается, мями». Непринужденно встрял Кости. «Думаю, она успела решить, что одна такая». Но оба рассмеялись, и неловкость миновала. Соня даже глазом не моргнула, увидев, как полдюжины вампиров берут в оцепление ее дом. Нас провели в комнаты с видом на сад. Соня увлеклась садоводством, и результат ее трудов вполне мог послужить аналогом Эдема. «Прилежание и терпение, Машери», — отозвалась она на мой комплимент. «И то, и другое на пользу во всяком деле». При этих словах она с намеком покосилась на Кости, дав мне понять, что не пропустила мимо ушей его резкую реплику перед входом. «Милая Соня, я постараюсь запомнить», — сухо ответил он. «Вам, конечно, нужно отдохнуть и устроиться. Кэт, вот здесь фрукты, сыр и холодное вино. Кости, к тебе кого-нибудь послать сейчас или попозже?» «Попозже. Сперва мне нужно поговорить с моей женой». И опять в последних словах прозвучал вызов. Соня с Ноэлем вышли. Их шаги еще не затихли, когда Костя набросился на меня. «Чтоб меня, котенок! Я думал, мы с этим покончили. А теперь ты опять, не спросив меня, решаешь, с чем я могу справиться, а с чем не могу». Его обвинительный тон немного сгладил мое раскаяние. «Я думала, это пустяки, поэтому и не говорила тебе». «Пустяки? Мягкое название для попыток пользующегося дурной славой вампира украсть тебя прямо из постели». «Но я же не знала, что происходит». «Ты знала, что дело плохо, но скрывала от меня. Я думал, ты еще 6 лет назад поняла, что не стоит ничего от меня скрывать». Удар ниже пояса. Через несколько месяцев после нашего знакомства меня разоблачили как нечеловека после ареста за убийство губернатора Огайо. Я тогда не знала, что допрашивавший меня агент ФБР Дон был братом моего отца-вампира, сумевшего зачать меня только потому, что занялся сексом с моей матерью почти сразу после превращения. Я не знала, что Дону с самого моего рождения известно о моей смешанной крови, и думала, это просто высокопоставленный агент, который знает о существовании вампиров, и он убьет Кости, если я откажусь вступить в его элитное спецподразделение. Поэтому я удрала от Кости и ушла к Дону, уверенная, что спасаю жизнь любимому. Косте это не особенно понравилось. Он потратил 4 года, но отыскал меня и доказал, как я ошибалась, считая, что нам с ним никак нельзя быть вместе. Я до сих пор чувствовала себя ужасно виноватой, а тут он ворочает горячей кочергой в старой ране. «Сколько ты меня еще будешь казнить за тот раз? Судя по последней фразе, мне придется слышать это из года в год». Его лицо чуть подобрело. Он провел рукой по волосам и послал мне раздраженный, но уже не такой гневный взгляд. «Ты хоть представляешь, каково бы мне пришлось, если бы я проснулся и обнаружил, что ты исчезла без следа? Я бы с ума сошел, котенок». Я глубоко вдохнула и медленно выпустила воздух. Стоило подумать, что Кости исчез бы, пока я спала, украденный невесть зачем неизвестным вампиром, я тоже начисто утратила равновесие. «Соберись, кошка, не время вести счет обидам, которых никто не хотел наносить. Давай попробуем об этом забыть, а? Мне следовало рассказать, что мне снится. Если приснится снова, расскажу сразу, как проснусь. Честная скаутская». Он шагнул ко мне, стиснул плечо. «Я бы не перенес, если бы потерял тебя так, котенок». Я накрыла его руку ладонью. «И не потеряешь, обещаю». Здание Палас Гарнье оказалось экстравагантным в каждой мелочи. Старинная архитектура Старого Света, которая только в Старом Свете и могла зародиться. С нами были Соня и Ноэль, а также свита охрана. Кости принял все меры, чтобы Грегор не испортил нам веселье. Я первый раз была в опере. Как правило, я наряжаюсь только если предстоит кого-то убить. Однако, если программка ничего не упустила, сегодня убийств не предвиделось. Пока мы шли к золоченому подъезду, Кости привлек столько восхищенных взглядов, что я покрепче вцепилась в него. Признаю, в вечернем смокинге с белым шелковым шарфом на шее он действительно производил сильное впечатление. Но не могли бы женщины пялиться не так откровенно? Мне самой случалось ущипнуть себя, убеждаясь, что столь блистательная роскошь принадлежит мне наяву. Однако порой страстные взгляды в его сторону заставляли пожелать, чтобы он не выглядел такой распроклятой конфеткой для глаз. «Они не на меня заглядываются, милая», — пробормотал Кости. «На тебя, как и я». Я улыбнулась в ответ на его хищную усмешку. «Это все платье. Фасон приукрашивает фигуру». Пунцовое платье из тафты действительно имело дополнительный валик на груди, скрывавший легкий корсет, поддерживавший лиф вместо бретелек. Дальше этот валик опускался на бедра и сходился рыбьим хвостом к низу длинной узкой юбки. Самое оригинальное платье, какое мне приходилось носить. Кости тихо хихикнул. «Я все думаю, как мне до тебя добираться, пока оно на тебе, пока решил попробовать сзади. Но к финалу оперы могу передумать». «Стоило ли сюда приходить, если ты не музыку слушать собрался, а мысли на меня раздевать?» «А это само по себе удовольствие», — с коварной усмешкой пояснил Кости. «Мне нравится представлять все, что я с тобой проделаю. Едва мы останемся наедине». Тут он посерьезнел, и блеск в глазах пропал. «На самом деле, я думал, мы послушаем оперу, потом поужинаем и разомнем ноги прогулкой по городу. От свиты никуда не денешься, но я не обязан держать их пристегнутыми к фалдам. Ты довольна?» Я скривилась. Разгуливать во всей броне и с вооруженной до зубов охраной по пятам? Любоваться видами, как все люди? «Oui, si». На любом языке, в каком есть слово «да». Только не говори, что у тебя на уме слово «чокнутое». «Не скажу. Представление начинается. Пойдем на места». «Пойдем». «Какая ты послушная». На его голосе снова проскользнули хитрые нотки. Позже я этим воспользуюсь. Когда после первого действия опустился занавес, я твердо знала три вещи. Я обожаю оперу, я хочу пить, и я хочу писать. «Я с тобой», — объявил Костя, услышав, что мне нужно в туалет. Я закатила глаза. «На этот счет есть правило. Мне нужно поправить помаду, Кэт. Ничего, если я пойду с тобой», — вмешалась Соня. «А ты, Костя, мог бы раздобыть шампанское. Я тоже не откажусь. Это напротив удобств, так что тебе не придется нас долго искать». «Ясно, без перевода. Костя будет рядом на всякий случай, будь то заплутавший в чужих снах ухажер или ужасный призрак оперы, а со мной останется телохранительница». «Конечно», — у меня дернулся уголок губ. «Как скажешь». В дамской комнате выстроилась длинная очередь. Костя насмешливо хмыкнул, увидев пустоту за дверью в мужскую. «На этот счет есть правило», — передразнил он меня. «Всем этим стилягам», — проворчала я, — «которым не нужно опорожнять пузырь, следовало бы отвести особую комнату. Пусть там поправляют макияж, а остальные могут спокойно пописать». Тут я спохватилась и виновато добавила: «Соня, я не о тебе. Ты лучше все, что я говорю, пропускай мимо ушей. Так нам обеим будет спокойнее». «Я тебя понимаю, Шерри», — рассмеялась она. «Сама часто об этом думаю, ведь мне давно не нужна уборная. Принеси мне выпить, Костя, и поскорее, не то я от стыда ногу себе в рот запихну». Он поцеловал мне руку. «Жду твоего возвращения». Не я одна засмотрелась ему в спину. «Ух!» — восхищенно выдохнула брюнетка, стоявшая дальше в очереди. Я повела в ее сторону бровью и для убедительности пощелкала по своему обручальному кольцу. «Занята, милочка. Не будь она человеком, меня стошнило бы при втором жаждущем взгляде, который она послала вслед Кости». «Ничто не вечно», — я скрипнула зубами. «Кроме смерти». Соня сказала ей что-то по-французски, и дамочка скроила любезную улыбку, прежде чем выпустить последнюю стрелу. «Если ты не выносишь, когда твоим мужчиной восхищаются, держала бы его дома», — она говорила с резким французским акцентом. «Нельзя убивать ее только за то, что она шлюха», — напомнила я себе, «даже если есть возможность тихо избавиться от трупа». Я ограничилась парой слов. «Отрахается он еще лучше, чем выглядит». Кое-кто из присутствующих обернулся ко мне, но я так взбесилась, что не обратила на них внимания. «И это прекрасное лицо скоро окажется у меня между ног, как бы ты им не восхищалась. Так что не трать зря сил». Из толпы у буфета донесся смешок Кости. Дамочка испепелила меня взглядом и вышла из очереди. «Бон, одним человеком впереди меньше, так что пока он возьмет нам выпить, успеем вернуться», — отсмеявшись, заметила Соня. «Осталось еще больше дюжины», — подсчитала я, обведя глазами очередь, в которой женщины усмехались или отводили взгляды. Спустя 10 минут мы попали в туалет. Я сдерживалась, чтобы не подпрыгивать от нетерпения. Только терпение мне и оставалось, если я хотела дождаться своей очереди, не вынуждая Соню использовать вампирский мысленный контроль и разгонять с пути других женщин. Это было бы нечестно. Когда я вышла, Соня уже прятала помаду в редикюль. Я подошла к ней, чтобы вымыть руки. «Тесен мир», — произнес кто-то справа от меня. Я обернулась к хорошенькой блондинке. «Простите, не помнишь меня?» Она покачала головой. «Дело было довольно давно. Я даже засомневалась, ты ли это, пока ты не вызверилась на ту женщину. Но цвет волос у тебя заметный. Да и в прошлый раз, когда мы встречались, ты тоже была не в себе». «Извините, вы меня с кем-то спутали. Что ни говори, а память на лица у меня хорошая. Память полувампира, да еще натренированная прежней работой». «Это было в Рице, на Вандомской площади, помнишь?» А я все качала головой. Незнакомка вздохнула. «Неважно, извини, Иногда со вторым не складывается, но ты, кажется, провела удачный обмен. Считай, повезло. А? Теперь я думала, не сумасшедшая ли она. Соня придвинулась ближе. Девушка попудрила нос и убрала пудреницу в сумочку. Да ты и выглядела слишком молодой для брака, так что я тебя не виню. А? Изумленно вырвалась у меня. Она вздохнула. Забудь. Рада была повидаться. Блондинка вышла из дамской комнаты. Соня готова была перехватить ее, но я пробормотала. Не стоит, она просто ошиблась. С тобой все в порядке, Шери? Все хорошо. Она приняла меня за другую, повторила я. Я ведь впервые в Париже. Мы прогуливались по улице Клиши. Охрана следовала за нами в нескольких шагах. Я отказалась от полного ужина и обошлась круассаном и капучино в одном из очаровательных кафе. Соня с Ноэлем оставили нас в некоем подобии одиночества. Несмотря на свиту из сотни прохожих, мы были одной из бесчисленных парочек, гуляющих по полуночному Парижу. По пути Костя рассказывал о сохранившихся зданиях и какими они были прежде. Он смешил меня историями о себе, своем лучшем друге Нигере и старшем Джане. Я отлично себе представляла, что вытворяла здесь эта троица. Мы остановились в узком переулке, где здания сходились особенно близко. Костя выкрикнул что-то на французском и повел меня дальше. «Что ты сейчас сказал?» Он улыбнулся. «Тебе лучше не знать». И заткнул мне рот глубоким поцелуем. Я ахнула, когда его руки скомкали на мне платье. Рехнулся. Рядом полдюжины вампиров. В пределах видимости ни одного, согласно приказу. Они же слышат, Кости. Не унималась я, оказавшись лицом к стене дома. Костя хихикнул. Тогда постарайся выражаться помягче. Он обнял меня за талию, прижал к себе. Я попробовала вывернуться, но от этого платье только задралось еще выше. Потом меня обдало морозом, когда клык Кости погрузился мне в шею. «Ах, котенок, тебе это понравится почти так же, как мне», — промурлыкал он. «Погружайся в меня, милая, одновременно со мной». Кровь, покидавшая меня, переливаясь в него, сменилась сладким пламенем. Костя не соврал. Я обожала, когда он меня кусал. Кожа у меня стала горячей, сердце часто забилось, и я уже терлась об него, постановая от промедления, пока он расстегивал молнию. «Кости», — выдавила я. «Да», — стена ударила меня в лицо с такой силой, что треснула скула. А потом уже я услышала выстрелы. Резкая стаккато у нас над головами, по сторонам. Отовсюду, кроме стены, в которую я вмазалась. Кости вжимал меня в кирпичи, прикрывал своим вздрагивающим телом и бил кулаком в стену дома, пытаясь проделать дверь там, где двери не было. Только тогда я поняла, от чего он вздрагивает. В него били пули. Судя по звуку, нашей охране пришлось еще хлеще. Промежутки, в которых кости не поливали пулями, показывали, где они прикрывают наши скорчившиеся тела. Когда густой взрыв выстрелов нарушил сразу оборвавшийся крик, я забилась в панике. Все было куда хуже, чем я думала. Те, кто бы они ни были, стреляли серебром. «Надо бежать! Боже, они тебя убьют!» — завопила я, пытаясь развернуться. Костя успел заставить меня свернуться в клубок и прижимал изо всех сил. Я тщетно барахталась, как перевернутая черепаха. «Если побежим, они могут тебя отрезать», — хрипло выдохнул он, еле слышно за грохотом выстрелов. «Кто-нибудь вызовет подкрепление. Подождем. Менчерос придет». «К тому времени ты будешь мертв», — заспорила я. «Убить вампира выстрелом, даже серебряной пулей, нелегко, потому что не так скоро попадешь ему в сердце. Так учил меня Костя. Никто не будет сидеть и изображать из себя мишень». Это было сказано 6 лет назад. Он тогда доказывал неэффективность огнестрельного оружия. Но сейчас Кости как раз изображал из себя мишень. А помощь могла и опоздать. Он наверняка знал это не хуже меня. Впервые он мне лгал. От ударов его кулака стена здания подалась. Внутри завизжали люди. Будь у него время, Костя мог бы проломить стену и укрыться от беспощадного огня. Но молотить ее одной рукой, когда в тебя впиваются пули... Он и так уже двигался медленнее, почти как пьяный. Господи, он так и умрет здесь, на улице, прикрывая меня. Во мне взметнулось что-то дикое. Мозг не отдавал телу четкой команды. Я только знала, что Косте надо вытащить из-под огня, дать ему время залечиться. Одна эта мысль и билась у меня в голове, когда я умудрилась извернуться и обхватить его руками, а потом взвилась прямо вверх. Мы приземлились на крышу стоявшего над нами пятиэтажного здания. Оказавшись на крыше, я тут же перекатилась вместе с Костей, но странное дело, в нас не стреляли. Меня мало заботило, почему стрелки пока не взяли нас на прицел. Костя обмяк в моих руках. Страх подстегнул меня, и я перенеслась на крышу соседнего здания. И дальше, дальше. Мне некогда было даже удивляться тому, что я делала. Когда последние выстрелы заглохли вдали, я остановилась. Мне бы упасть без сил, но Косте нужна была кровь. Много крови. Ни один летучий убийца за нами не погнался. Может, их пока сдерживала наша охрана, но это ненадолго. Я запрокинула поникшую голову Кости и рассекла себе запястье о его клык, влив кровь ему в рот. И на миг окаменела. Застыла. Он не сглотнул, не открыл глаза. Красная жидкость стекала у него по губам. Обезумев, я другой рукой стала двигать его челюстью, проталкивая кровь в горло. У меня все расплывалось перед глазами. Серебряные пули буквально изрешетили кости, продырявив даже щеку. «О, Боже! Пожалуйста, не дай ему умереть!» Наконец Костя глотнул. Глаз не открыл, но я почувствовала, что он тянет кровь из запястья. Он потянул сильнее, всасывая кровь, и обрушившееся на меня облегчение прогнало оцепенение. Я зачарованно следила, как затягиваются пулевые отверстия, как выходят из его тела серебряные пули. Увидев их, я улыбнулась, но тут на краю зрения поплыли пятна, и я вырубилась в тот самый миг, когда Костя открыл глаза.